Глава 37. Комната оказалась слишком узкой для нас двоих. Как и этот столик, на котором я сидела с широко раздвинутыми в сторону ногами в одних чулках. Но для Драга это было неважно. Со спущенными брюками и голым торсом он вколачивался в мое лоно, закинув мои ноги себе на поясницу, выбивая из меня не просто стоны, а крики. Мы целовали и кусали друг друга, словно дикие звери. Люди так себя не ведут. Не передаются животной похоти, теряя человеческое лицо. А мы перестали быть людьми, сосредоточившись на своих низменных желаниях. Я впилась ногтями в его кожу, осознанно или нет, царапая и оставляя следы, будто клеймила его собой. И чем ближе подбирался оргазм, тем сильнее я теряла контроль. От его резких, быстрых толчков я билась затылком о стену, но мне было плевать. Я жаждала того удовольствия, что уже формировалось внизу моего живота. И как только я получила долгожданную разрядку, с криком вцепившись в широкие плечи, то все остальное перестало иметь значение. Драго продолжил двигаться, а затем вышел из моего лона, кончая мне на живот и прижимаясь лбом к моему плечу. Я смотрела вниз, наблюдая за тем, как сперма стекает к лобку, и не могла пошевелиться. Расслабленная и умиротворенная, я совершенно не хотела разрывать этот момент единения. И лишь когда барон выпрямился, взяв со стола пачку с влажными салфетками, начала приходить в себя. Взяла из его рук упаковку, обтираясь и спускаясь на пол. «Надеюсь, теперь вопрос с другими женщинами исчерпан», — проговорил он. «Что?» — погрузившись в собственные мысли, не сразу уловила сказанное. «Если бы я хотел трахать стюардессу, то я бы не взял тебя с собой». Обтеревшись и выбросив салфетку, Драго натягивал боксеры вместе с брюками. «Уяснила», — смотрел с усмешкой. «Да», — кивнула я, стараясь не показать того, как он смутил меня своим вопросом и отыскивая свое платье. «Одевайся или можешь отдохнуть здесь, если чувствуешь себя не очень хорошо», — надевал рубашку Драго. «Нет, я с тобой», — заметила наконец-то черную кожу, что барон отправил на шкафчик. «Мне нужно будет поработать, поэтому развлекаться тебе придется самой», — застегивал пуговицы на рубашке. «Об этом можешь не беспокоиться». Подпрыгнув, достала свою одежду и поспешила одеться, так и не обнаружив трусиков. «Хорошо», — кивнул Драго и вышел в салон самолета. А я же заглянула в ванную комнату, с ужасом посмотрев в зеркало. Я выглядела как настоящая шлюха. Размазанная помада, взъерошенные волосы. Да тут даже гадать не нужно, чтобы понять, чем именно я занималась. Вспыхнула, вспоминая, как пару минут назад кричала, содрогаясь в оргазме. И краска сразу затопила меня. Теперь весь экипаж и охрана барона в курсе того, насколько я падшая девушка. Умывшись и расчесав волосы, вышла из комнаты, стараясь не смотреть никому в глаза. Все же подобное поведение для меня не характерно, и мне было стыдно перед всеми этими людьми. Интимная жизнь должна оставаться интимной, а не быть достоянием общественности. Спрятавшись в кресле, я попивала сок и смотрела фильмы до тех пор, пока самолет не пошел на посадку. Лишь ощутив, как шасси коснулись посадочной полосы, я выдохнула. Драго убрал лэптоп и пристально смотрел на меня, наблюдая за моими реакциями, но при этом не говоря ни слова. Таким задумчивым я его еще не видела, но не решалась узнать, в чем же дело. Направляясь к трапу, барон притянул меня к себе и тихо проговорил. «Сейчас тебя отвезут в особняк, и я пришлю к тебе стилистов, чтобы они подготовили тебя к вечеру». «Что будет вечером?» Пульс ускорился при мысли, что мы куда-то идем вместе. «Нужно присутствовать на одном приеме, поэтому ты должна сиять». «А ты?» — испуганно вскинула на него взгляд. «Я не хочу ехать туда одна. Я подъеду в наш особняк позже. Нужно решить кое-какие вопросы незамедлительно». Что-то в его голосе меня насторожило. Сквозило в его словах едва уловимое напряжение. «Это...» — я облизала пересохшие губы. «Опасно?» «Все в порядке, кукла», — улыбнулся он. «Тебе не о чем беспокоиться». Сверкнул белоснежной улыбкой, а мне отчего-то стало стыдно, что я так открыто проявляла к нему свою привязанность. Но еще хуже оказался тот факт, что я действительно привязалась к Драго и волновалась за него. Позволить проникать ему себе под кожу — ошибка. Но как остановить этот процесс, я не знала. Я лишь хочу знать, что ты меня не бросишь в одиночестве. «В одиночестве ты не останешься», Мужчина накрыл ладонью мою ягодицу, сжимая. Я только начал входить во вкус.